крестные страдания Иисуса Христа. Христа ведут на распятие. Воины, которым Иисус Христос отдан был на бичевание, наконец устали мучить Его и повели Его на распятие. Его заставили нести крест. Припомните, мои друзья, что вытерпел Господь за эту ночь. Он молился и скорбил в саду Гефсиманском. Ему так тяжко, что с него катится кровавый пот. Затем является Иуда-предатель, указывает на Иисуса иудеям. Его связывают, ведут сначала к Анне, потом к Каиафе, в Синедрион, к Пилату, к Ироду, наконец опять к Пилату. И везде над ним ругаются, везде его мучают, бьют. Измученный, избитый до полусмерти, он не может нести крест, падает на дороге. Воины схватывают первого встречного человека, который шел с поля, и заставляют его нести крест Христов. Звали этого человека Симон. Множество народа идет за страдальцем. Всем добрым людям жалко невинного Иисуса. Женщины не могут удержаться от слез, плачут, рыдают. Милосердный Господь Иисус, несмотря на то, что Ему самому тяжело, несмотря на то, что у Него везде болит, несмотря на то, что Сам валится с ног от усталости и побоев, жалеет добрых женщин. С Иисусом вели на смерть и двух злодеев.